Глава 4. Илья не имел проблем с милицией. Возможно, это тоже было частью игры с тьмой, как и нюх на клиента. Эти затянутые в форму тени, слоняющиеся по станции метро и тем улицам, что поосвещеннее, словно не замечали его. Порой Карамазову казалось, что если он достанет на улице пистолет, то шарахнутся только прохожие, а стражи порядка будут все так же смотреть сквозь него, бдительно и неподкупно. Он подумал об этом, когда втягивающаяся на эскалатор толпа на мгновение прижала его к молодому лейтенантику. Прижала крайне неудачно, так что пистолет во внутреннем кармане плаща уперся ему в спину. Лейтенант не обернулся. Карамазов выскользнул из толпы на выходе, остановился у заваленного газетами и журналами столика. Молча протянул деньги, указав на свежий номер скандалов. Без особой надежды. Времена, когда эта газета устраивала фото вернисажи обнаженных девочек, давно прошли. Все же он продолжал покупать бульварную газетку с легким чувством ностальгии. Интересно, какой процент читателей испытывали то же самое? Илья полагал, что немалый. Он опустил газету в карман, двинулся, не особо размышляя, куда несут его ноги. Тьма выведет его к цели. Так бывало всегда, а дальше он сам вступит в игру. Старик свое отжил. К обеду слегка разведнелось. Кончился дождь, или скорее приутих на время. Илья дважды сворачивал, каждый раз ощущая, что приближается к клиенту. Не напрямую, скорее по спирали. Но это не важно. Обнесенная крепким забором церквушка, реставрируемая уже с полгода. Гастроном. До перерыва 7 минут. Илья зашел, прогулялся вдоль прилавков и, ничего не купив, вышел с последними покупателями. Дальше. Крепкий кирпичный 12-этажник. А вот 3 старые 5-этажки, невесть как уцелевшие в этом районе, неотличимые с виду. Илья замедлил шаг. Быстрота и аккуратность. Никакого планирования, это просто не нужно. Звонок, щелканье замка, выстрел. Он похлопал себя по карману. Тоненькая стопка предвыбранных листовок какой-то партии была при нем. Нормальный повод для визита. А цепочки, наивно используемые для таких случаев, редко выдерживают удар плечом. Впрочем, старик может и не накинуть цепочку. Он вошел в подъезд, помедлил секунду. 3-й этаж, направо. Глубоко вздохнув, Илья начал подниматься по лестнице, не крадучись, но достаточно тихо, чтобы самая бдительная пенсионерка не дернулась к глазку. В продуктовых магазинах рядом перерыв, тоже меньше шансов, что кто-то покинет квартиру, а в круглосуточные супермаркеты жильцы таких домов не ходят. При последних шагах он переложил пистолет в правый карман плаща, сдвинул предохранитель, достал стопку листовок, мельком глянув на текст. «Партия работников электростанций и тепловых сетей. Мы за свет и тепло». «Бывает». Он позвонил. Тишина. «Давай, просыпайся, дедушка. Отложи свои умные книжки и недочитанную правду. Всунь ноги в теплые шлепанцы. Илья принес тебе тепло и свет. Последний свет в твоей жизни». Тишина. Илья позвонил еще раз, чуть длиннее. Ни звука, ни шороха в ответ. В глазке тусклый свет, профильтрованный шторами. Клиент ушел? Или сам откинул копыта? Он растерялся. Такого не случалось. Никогда. Он вышел к цели, вышел в нужный момент. Клиент должен быть здесь. Илья прикрыл глаза, вглядываясь в то, что было в нем. Но тьма молчала. Карамазов легонько постучал по двери. Совсем тихо. И дверь, словно ожидая его прикосновения, качнулась, отворяясь. Это было так неожиданно и странно, что он отшатнулся на шаг. Ловушка? Случайность? В мире не бывает случайностей. Он толкнул дверь посильнее, и та послушно раскрылась. Хилая, ненадежная дверь, открывающаяся вовнутрь, неспособная защитить. Защёлка английского замка втянута и зафиксирована. Случайностей не бывает. Чистенький коридор, голая вешалка без всяких следов одежды, слабый запах старой квартиры. Илья вошёл, аккуратно притворив дверь. Вынул пистолет, позвал. «Хозяева дома? Ничего не случилось?» Тишина. Он двинулся по квартире, коротко заглядывая в двери. Зал — пусто. Спальня — пусто. Это, похоже, кабинет. Тоже пусто. Кухня, ванная, туалет. Он смачно плюнул в унитаз. Никого. Пустая и открытая квартира. Это походило на издевку. Может, заглянуть в шкафы и под кровать для очистки совести? Или просто признать, что он прокололся? Илья вошел в кабинет. Полки с книгами, стол, тахта. Здесь, похоже, старик и спал, а вовсе не в спальне. Не спрятаться. Его взгляд остановился на столе. Старый, с советских еще времен кассетник-электроника лежал посередине. Шнур тянулся к розетке. Клавиша воспроизведения была нажата, так же, как и кнопка «Пауза». Словно загипнотизированный, Илья подошел к столу. Поколебался секунду. Да нет, бред. Откуда у старого гуманитария взрывчатка и навыки для сборки бомбы? Он отжал кнопку. Магнитофон облегченно вздохнул, начиная протягивать ленту. «Уважаемый посланник!» Илья ни секунды не сомневался, что кассета была для него. Безумное обращение роли не сыграло. Запись сделали для пришедшего убивать, а старческий голос продолжал. «Прекрасно понимая всю слабость своей позиции, я все же не склонен покорно дожидаться вашего визита. Если он, конечно, состоится». Почти без перерыва, словно старику не нужно было перевести дыхание. «А он состоится, полагаю, около 2-3 часов дня. Дверь в квартиру не заперта, чтобы избавить вас от сомнений и трудов. Большая просьба обдумать еще раз ситуацию и подумать о переговорах. Я буду звонить каждые 15 минут. Потрудитесь поднять трубку. Пока располагайтесь поудобнее. В холодильнике есть неплохой коньяк». Смешок. «Если вы, конечно, совершеннолетний. А на кассете далее хорошая музыка. Надеюсь, вам нравится Бах. До свидания». Секунда тишины и напор органа. «Ты, старая дрянь!» — прошептал Илья. «Ты...» Орган ревел. Через этот дрянной магнитофон прекрасная музыка казалась бессмысленным шумом. «Интеллигент, мать его!» Карамазов выдернул шнур из розетки, и магнитофон взвыл, затихая. «Ты знал!» — выкрикнул Илья. «Ты знал!» «Откуда? Почему? Кто вмешался в игру? Кто мог предупредить клиента? Мишень слетела со стены тира, ушла с прицела. Коньяк в холодильнике, мать его. Он не самоубийца. Взрывчатка — штука не слишком доступная для лохов, а вот отраву можно найти в любой квартире». Карамазов метнулся в коридор, снова проверил комнаты. «Никого». Он набросил цепочку на дверь, зафиксировал язычок замка. Илья прекрасно представлял ситуацию, когда он поднимает трубку, начинает разговор, бог знает с кем. А вошедший в это мгновение старик палит ему в спину из какого-нибудь древнего маузера, которым его деда-красногвардейца наградил лично Чапаев. Как он узнал, что происходит? Самая легкая мишень, не способная сопротивляться, скрылась. А что выкинут клиенты покрепче? Здоровые, сильные мужики. На столе задребезжал телефон. Илья взял трубку осторожно, как гремучую змею. Молча поднес к уху. «Алло?» Сомнений нет. Тот же старческий голос. «Алло?» «Говори». Илья с трудом заставил себя ответить. Не любил он общаться с будущими клиентами. Неожиданная тишина. Только невнятный шум улицы звонили из таксофона. «Говори». «Кто вы?» С явным удивлением в голосе. «Тот, кому была оставлена кассета». Пауза. «Вы лжете. Нам надо встретиться и поговорить», — уже чувствуя, что клиент ускользает вновь, — сказал Илья. «Вас не было?» «С каким-то упрямым непониманием. Зачем вы вошли?» Пожалуй, здесь требовалась определенная доля правды. «Чтобы убить вас. Но я уже передумал. Давайте встретимся и...» С неуместной виноватостью в голосе клиент произнес. «Я, очевидно, чего-то не понимаю». И частые гудки. Мишень ускользнула вновь. Илья опустил трубку на рычаг, замычал, как от неожиданной боли. Они оба ничего не понимали. Кроме того простого факта, что один из них охотник, а другой жертва. А самым тревожным было то, что он не чувствовал клиента. Не знал, где тот может скрываться. В эту квартиру старик не вернется, это уж точно. Илья меланхолично оглядел кабинет. Книги, книги, книги. На кой черт их плодят одну за другой? Кому все это нужно? Ему всегда хотелось задать этот вопрос на работе. Но из уст редактора он прозвучал бы слишком странно. Илья довольствовался тем, что выполнял свою работу с неторопливостью и педантизмом, доводящими авторов до истерики. Он открыл ближайшую полку, стал складывать книги горкой у стола. В центр всунул пухлую брошюрку с громким названием «Логика целостного мировоззрения». За спичками пришлось сходить на кухню. Он не удержался и заглянул в холодильник. Да, если это хороший коньяк, то самогон — амброзия. Брошюрка загоралась неохотно. Илья скрутил жгутом десяток листовок, те вспыхнули мгновенно. Тепло и свет. Он посидел минуту, наблюдая, как лепестки пламени прыгают по ножке стола. Когда полировка обгорела, а дерево занялось, он щедро досыпал в костер книги с другой полки. Хватит, пожалуй. Спички он положил на место, потом открыл пару конфорок. Старый дом. Нечего ему торчать в центре любимого города. Илья не спеша подошел к двери, глянул в глазок. Никого. Освободив защелку, он захлопнул за собой дверь и стал спускаться, все еще держа руку на пистолете. Провал? Да. Ничего, наука на будущее. Нельзя медлить, нельзя расслабляться. Тьма предупреждала, клиенты не из простых. Ничего, в городе остались еще две мишени, и одна из них вполне доступна для быстрой акции.